«Взаимно, адмирал», — пожал я руку Хакиту, что перевел взгляд на Джин, а она отдала честь и тоже поприветствовала адмирала. «К слову, не могли бы вы подтвердить этой вот девушке, капитан-лейтенанту Джин Шепард, что я являюсь контр-адмиралом 5-го флота?» — попросил я у адмирала. «Подтверждаю», — не стал медлить с ответом Хакит, а Джин после услышанного сжала зубы от злости. «Пойдемте в зал совещания, поговорим наедине», — попросил адмирал. «Пойдемте, адмирал», — улыбнулся я напоследок Джинджер и отправился с Хакитом на разговор. «Ну, мистер Меркури, как вам, нравится состоять в рядах славной армии Альянса?» — спросил адмирал, пока мы шли по коридору. «Ну тут есть свои плюсы, но как показал сегодняшний бой, мои дроиды превосходят обычных солдат в эффективности и главное в живучести, ну и даже если моего робота сломают, я его быстро починю, а вот с убитым солдатом такое не провернешь. Сила человечества и Альянса в частности, заключается в общности людей. Вместе мы можем одолеть любого врага, но любая битва или война не выигрывается без жертв. Солдаты Альянса жертвуют своими жизнями, чтобы жили их близкие, родители, дети, братья или сестры», — произнес Хакит, и мы с ним вошли в зал с длинным столом, и когда дверь закрылась, Хакит продолжил. «Знаете, мистер Меркури, я хотел бы поговорить об эффективности ваших дроидов. Вы для их управления используете искусственный интеллект?» — обеспокоенно спросил Хакит, ибо Альянс уже как-то получал санкции от Совета Цитадели, когда те узнали, что люди незаконно разрабатывают эскины. «Можете успокоиться, я не использую искусственный интеллект. Вместо этого я управляю роботами с помощью ментального интерфейса по квантовой гиперсвязи. Если проще, я сам контролирую каждого робота в реальном времени. Вместо того, чтобы полагаться на эскин, я развил свой собственный мозг до вычислительных возможностей искусственного интеллекта. На контроль всех этих дроидов, что участвовали в битве, я потратил лишь 6% мощности своего разума. Так как я биотик, Илна в моем мозге и нервной системе увеличивает мои мыслительные способности. Как раз из-за высокого интеллекта я и смог понять принципы работы тех же масс-ретрансляторов и создать инновационные образцы различной техники», — объяснил я Хакиту. «Звучит правдоподобно, будем надеяться, Совету Цитадели хватит такого объяснения. Но это, я так понимаю, значит, что без вас на поле боя ваши роботы не могут сражаться», — уточнил Хакит. «Квантовая гиперсвязь означает, что я могу контролировать дроидов хоть с другого конца галактики, благодаря синхронизированным тахионным матрицам, находящимся в суперпозиции. Вот, к слову, технологию квантовой гиперсвязи я могу продать Альянсу. Она позволяет передавать данные в реальном времени без потери качества, невзирая на расстояние. А ваших дроидов вы сможете продать Альянсу?» — задал вопрос адмирал. «Не думаю, что вы захотите тратить столько кредитов на этих дроидов, а цену я уж, поверьте, буду ставить немаленькую. Покупать дроидов для изучения нет смысла, все равно ничего не поймете и повторить не сможете. Так что для вас будет выгоднее просто сотрудничать с МТОК. У меня уже налажено производство подобной техники, и я умею эффективно ей управлять. Производственные мощности у меня увеличиваются, поэтому в ближайшее время моя армия и флот должны расшириться в десятки раз. Так что батарианцам не поздоровится в случае полномасштабной войны. Да, сотрудничать с вами явно выгоднее, чем враждовать. И я хотел бы еще спросить, сотрудничаете ли вы с Цербером? Думаю, вы знаете, что это за организация», — решил узнать Хакит, — веду ли я дела с террористами. «С Цербером я скорее враждую, их цели мне нравятся, а вот методы – нет. Я скину вам информацию о тайной лаборатории Цербера, где они проводили над детьми-биотиками бесчеловечные опыты. После такого, я бы не стал с ними работать и наоборот планирую их уничтожить. Но сейчас есть угроза чуть более явная – батарианская гегемония», — сказал я серьезно, и отправил на инструметрон Хакита данные о лаборатории Тилчина Праги. «ХММ, похоже, Цербер еще хуже, чем мы о нем все думали», — произнес Хакит, проверяя информацию. «Их нужно остановить, но, да, сейчас более явная угроза – это батарианцы. Можете оставить Цербер на меня, я ими займусь, можно сказать, у меня личные мотивы для мести». Посмотрел Хакит на инструметрон с информацией о лаборатории Цербера, а после на меня. «Я не был подопытным Цербера, но я спас однажды одну девочку. Она единственная выжившая из этой лаборатории, именно из-за нее я и узнал об этом комплексе». «Ладно, адмирал, есть у вас еще вопросы?» как именно будет проходить наше сотрудничество. Теперь вы контр-адмирал 5-го флота, но учитывая способ, которым вы им стали, хотелось бы прояснить этот момент. Вряд ли вы будете выполнять все мои приказы, спросил адмирал. Можете звонить мне и, если что-то нужно, я помогу. Как серый посредник могу предоставить любую информацию или связать с подходящими людьми. Если нужна военная или техническая поддержка МТОК, я также могу помочь. Еще могу предоставить услуги серого призрака и выполнить задание, требующее особого подхода. Приказы я не выполняю, а вот адекватные просьбы, что принесут человечеству пользу, да. И к слову, та девушка, Джинджер Шепард, она дочь женщины, с которой я встречаюсь, так что можно сказать, она не чужой мне человек. Если будете куда-то ее отправлять, я хотел бы присоединиться к ней и присмотреть за Джин. Она, меня, кстати, терпеть не может, но надо налаживать с ней отношения, объяснил я. А, вот почему вы просили подтвердить для нее ваше звание. Ладно, я понял. Думаю, основные пункты мы обсудили. Мистер Меркури, мне нужно уже идти на военный совет Альянса. После сегодняшней операции нам предстоит еще множество битв с батарианцами, и я рассчитываю на вашу дальнейшую помощь. Естественно, я ведь контр-адмирал Альянса. Улыбнулся я. Кто-то годами служит и не может подняться в звании, а я сразу стал генералом. Это сухопутный аналог звания контр-адмирала, который носит военные космических сил Альянса. Распрощавшись с Хакеттом, я решил найти Джинджер перед своим уходом с флагмана 5-го флота, к которому и была приписана сестрица. После интенсивного боя биотики хотят есть, поэтому Джин я нашел в столовой, где девушка поглощала сладости. Это самый быстрый способ восстановить энергию помимо наркотических биостимуляторов. Джинджер, приятного аппетита, сказал я, отвлекая девушку от поглощения кекса. Ну вот, пришел и испортил мне аппетит, расстроенно произнесла Джин, увидев меня. Я не буду пользоваться своим званием, чтобы тебя наказывать, но давай все же повежливее со мной общайся. Контр-адмирал, сэр, я и так максимально вежливо и даже не назвала вас мудаком, хоть и думаю, что вы мудак, сэр, с военным официозом ответила Джин. А я смотрю, друзей у тебя немного, даже и не знаю почему. Глянул я на соседний столик, где несколько сослуживцев ели и обсуждали прошедший бой. Биотиков вообще боятся, а когда биотик в ответ на приставание ломает кому-то все конечности, такого биотика боятся еще больше, ответила Джин и с намеком сжала руку в кулак. Так, досье на Джин Шепард. Открыл я на голой экране информацию о сестрице, возраст, 23 года, место рождения, Миндуэр. Ну это я знаю. О, вот, рапорты об избиении сослуживцев, сразу 12 штук. И всех ты избила из-за того, что они, по твоим словам, к тебе грязно приставали. Джинджер, ты себя бережешь для кого-то особенного, или может быть ты по девочкам? Закройте свою пасть, сэр. Покрылась биотикой Джин от раздражения и злости. Ладно, еще встретимся, Джинджер. Не стал я больше раздражать Джин и вернулся на Сокол Пустоты, что отправился на станцию Альфа на встречу с Майей. Мамуле я рассказал о произошедшем на Торфоне и о том, что работал сегодня с Джинджер, чему мамуля была рада, ведь наконец-то ее дети ладят, правда, так себе ладят. Я хотел заняться любовью с Майей на ее рабочем месте, но директриса Академии рассказала, что Джек угнала челнок и сбежала на Элизиум, так что я отправился ее искать. Жаклин я отыскал в торговом центре, где она сидела сейчас в каком-то фастфуде и пила холодный коктейль, причем уже не первый. Джек сбежала, чтобы гамбургеров поесть, подошел я к девушке. Нет, подарок тебе готовил один, ну и наказание хотела заработать, призналась Жаклин. Академия не тюрьма, и ты можешь ее свободно покидать, но для тебя там наиболее безопасное место. Да и раз уж ты мне готовила подарок, возможно, мне не стоит тебя наказывать. Еще как стоит, поверь, стала переубеждать меня Джек. Пойдем, Джек, кивнул я в сторону выхода, и Джек, допив свой напиток, пошла за мной следом, но двигалась она как-то странно. Когда я сел в аэрокар, Жаклин уселась на меня сверху и стала снимать с себя верхнюю одежду. А вот и сюрприз. Показала мне Джек язык с пирсингом, да и сосочки на ее груди также обзавелись пирсингом, внизу тоже есть. Кивнула девушка на пупок с пирсингом, но после она еще оттянула свои трусики и показала пирсинг на клиторе. То есть тату я тебе запретил делать, и ты решила сделать пирсинг. И зачем тебе все это? Тебе что, не нравится? Тут же расстроилась Джек. «Это же больно, а мне и так все раньше нравилось». Обнял я и поцеловал Джек, опробовав ее персингованный язычок в поцелуях, а после ее сосочки и клитор. Металл реагировал на биотику, так что персингованные интимные места девушки стали еще чувствительнее, и она кончила крайне быстро, ибо пирсинг она сделала совсем недавно. Когда мы долетели до Академии Грейсона, я продолжил ласкать Джек уже в ее комнате, ну и наказал ее попку заодно. После Джек я пошел к Майе и тоже провел время со своей мамулей, с которой мы после ее работы отправились домой и провели ночь, а когда женщина утром пошла на работу, я переместился на Омегу, где в загробной жизни нашел лишь Сиху, что сидела в баре на втором уровне клуба. Грей, Ариас, Лизел, Люлетели на Тессию, пока их нет, ты главный, а если и тебя нет, то я, сообщила моя зеленокожая чешуйчатая любовница. Это плохо, что их нет, придется тебе одной со мной справляться. Поцеловал я эту красотку из расы дреллов и, обняв ее, понес в приватную кабинку для танцев, где стал с ней развлекаться и иметь эту милашку в ее вместительную попку, а для ее тугой киски я использовал второй член. Ари не было пару недель, так что бедную Сиху я засношал до дыр, но дреллы выносливая раса, да и Сиха меня обожала, так что девушке даже нравилось, что я уделяю ей столько внимания, но долго она в таком темпе жить не могла, так что тоже ждала возвращения своей начальницы и ее дочери. Надо себе еще любовниц завести, и для начала можно с Джек переспать, к примеру. Кстати, недавно я передал Ларе способ лечения для Ардат Якши, сыворотку, исправляющую это генетическое заболевание, которым болеет больше 100 миллионов Азари. Эти синие дамы должны протестировать ее на добровольцах, и когда они убедятся в ее эффективности и безопасности, то могут заказать для себя крупную партию лекарства у МТОК. А даже если я продам сыворотку по 1000 кредитов за дозу, то смогу получить 100 миллиардов кредитов, но более ценны здесь не деньги, а доверие Азари, так что цену можно установить минимальную. Когда вернулась Риа, я встретил королеву Омегу в доках, и чуть тут же и не отымел эту Азари в ее шикарную попку. Грей, не наглей, особенно при моих подчиненных. Осадила меня Риа, когда я ее обнял и схватил за ягодичку. «Где Лизель?» – спросил я, не заметив дочурку Ари, что была бы не прочь, если бы я ее начал лапать. «Лизель я отправила в квартиру, нам с тобой нужно поговорить наедине», – ответила королева Омеги. «Ну и кто мне теперь стриптиз будет танцевать?» «Ария, придется тебе». Еще раз схватил я королеву Омеги за зад, покажешь свой опыт и мастерство. «Ты слишком сильно обнаглел, не буду я тебе стриптиз танцевать», — категорически отказалась Риа. «Значит, я не буду с тобой спать, а значит, вскоре наше плодотворное сотрудничество прервется, и, возможно, я отниму у тебя Омегу», — рассказал я Ари последствия ее нежелания крутить своей попкой на пилоне, так что уже через 15 минут королева Омеги надевала на себя прикид стриптизерши. «Доволен собой, небось?» «Да», — раздраженно спросила у меня Риа. «Определенно, да. Вперед, покажи мне королевский стриптиз». Выпил я ринкола и приготовился наслаждаться зрелищем. «Кстати, о чем ты там хотела поговорить со мной наедине?» «У нас было собрание Совета Матриархов, мы там обсуждали дела республики, в том числе и о тебе разговаривали. Твое лекарство для Ардат Якши прошло первый этап проверки, если с пациентками все будет нормально в течение нескольких лет, мы закажем у тебя сыворотку для всех больных Азари», — говорила Риа и медленно начала танец. «Несколько лет собрались ждать проверки, ну, ладно, вам же некуда спешить. А еще с матриархом Бенезией мы обсудили твои опасения по поводу того, что расы нашей галактики вымирают с определенной периодичностью. Дочь Бенези, Лера, работает археологом и изучает протеан, и недавно она опубликовала одну теорию, которая мне показалась знакомой. Лера вывела, что кто-то уничтожил расу протеан 50 тысяч лет назад, а раса Инусаннан, что жила до протеан, была истреблена 100 тысяч лет назад. Лера предположила, что кто-то или что-то уничтожает все цивилизации с периодичностью в 50 тысяч лет. Грей, она повторила практически то же самое, что ты мне рассказывал, и Бенезию очень сильно взволновало это открытие дочери. «О, это ты о докторе Лере Тессоне, дочери матриарха Бенезии и матриарха Этиты?» «Да, умная девочка, жаль, что из-за ее юного возраста никто не воспринял ее теорию всерьез. Даже сама Лера не знает, кто ее второй родитель», — произнесла Риа, что хоть и разговаривала со мной, но параллельно еще танцевала, причем сразу были видны рефлексы опытной танцовщицы стриптиза. Забыл сказать, я пару лет назад стал серым посредником, убив прошлого, так что я знаю много чего, в том числе, я узнал, что случилось с протеанами, кто их уничтожил и кто вскоре будет уничтожать нас. И кто же, уточнила Риа, у вас на Тессии есть архив данных протеан с их маяком, он находится в храме богини Атоми, вы его замаскировали под статую вашей богини. На этот маяк протеане записали предупреждение о тех, кто их уничтожил. Исследовав этот маяк, Азари смогли развиться в космическую расу и первыми найти цитадель, чьи координаты имелись в маяке, так что ты сама должна знать о жнецах, расе синтетических живых кораблей, что каждые 50 тысяч лет уничтожают разумную органическую жизнь в галактике. Рассказал я, мы считаем их лишь легендой, такой же, как и богиня Атоми, и демон Вилиус. Скоро эти легенды оживут, и вы сможете лично встретить тех, кто истребил протеан, ждать осталось недолго, так что с лекарством я бы вам посоветовал так не тянуть. Спокойно сказал я, отпивая ринкл. У нас есть шансы победить, все же остановилась Риа и прервала танец. Жнецам миллиард лет, они уже 20 тысяч раз уничтожали всю разумную жизнь в галактике, шансов у Совета Цитадели нет, у меня есть совсем мизерный шанс на победу, но зато со своими технологиями я смогу точно выжить. Если что, попытаю удачу во время следующего цикла, ответил я спокойно. Можешь встретиться с матриархом Бенезией, я дам тебе доступ на Тессию. Серьезно спросила Риа, а родная планета Азари строго контролирует посетителей, и по факту является закрытой для туристов. Я бы, конечно, мог ее навестить и без спросу, но особой нужды туда лететь не было. Не вижу в этом смысла, но в целом, я не против посетить родину лучших синих стриптизерш галактики. Давай, Риа, шевели своими фиолетовыми королевскими булочками. Нагло произнес я, и Риа продолжила стриптиз, начав полностью оголяться, и вскоре спилона переместилась на мой член. Азари уже поняла, что сотрудничество со мной обеспечит ее выживание, а также выживание ее дочери, что тоже является моей любовницей. Однако Ария также хочет спасти и свой народ. Так или иначе, она желает процветания республики Азари, а не уничтожения от механических щупалец жнецов. Матриарх Бенезия является духовным лидером Азари, она как некий аналог Папы Римского, так что у нее есть много влияния среди Азари. Примечание к части. Драгун. https://phtasabgagl.hupfc1j7r86. Аннигилятор. https://phtasabgagl.kipsazuutsk99. Колосс. https://phtasabgagl.nhe6qustq6ney6. Джин. https://phtasabgagl.nuznfpt7xivra. ГГ. https://phtasabgagl.sksvrkfnxpf8tj8. Скафандр. https://phtasabgagl.dft9yavivgmrsk87. Джин. https://phtasabgagl.aitsgbik5i7i7. Броня. https://phtasabgagl.vrkjofrntriktsamg9. Джин. https://phtasabgagl.i6yvd2ps6snzd3la. Джин. https://phtasabgagl.svjdlbvs2thp. Джин. https://phtasabgagl.mesh3sksk5. Джин. https://phtasabgagl.mlfxkvbwc44wtt6. Майя. https://phtasabgagl.kwqzhpxgvd1mqht87. Джек. https://phtasabgagl.bruf6t5m4nkana. Джек. https://phtasabgagl.zdx6ir27xh1k38. Майя. https://phtasabgagl.n6rinuup8xk6. Сиха. https://phtasabgagl.avxxmsc9xgfqz89. Сиха. https://phtasabgagl.sx2goib2top9rlc9. Сиха. https://phtasabgagl.yitsui8kevts4pxva. Ария. https://phtasabgagl.um12ipuxfruxist79. Ария. https://phtasabgagl.yot1yhzovimhrmnr7. ГГ. https://phtasabgagl.prlrsv7c81yelrs5. Ария. https://phtasabgagl.m6k21v7vxtf5xua. Глава 11. Пустые надежды. Ария связалась с Бенезией, и они выдали мне разрешение на посещение Тесси, что было подкреплено двумя влиятельными матриархами. Бенезия выслала за мной фрегат, чтобы доставить меня на родную планету Азари под присмотром азарийских десантниц, подчиняющихся матриарху. Вот только фрегат должен будет прибыть лишь через пару дней, да и путь от Омеги до Тисси займет еще 4 дня, что для меня достаточно долго, учитывая, что я трачу на космические перелеты по галактике всего десятки минут максимум. Поэтому я решил не терять время попусту и сам прилетел на Тиссию, минуя все защитные кордоны вокруг планеты. Мой корабль просто появился возле дворца Бенези, и когда я вышел из Сокола Пустоты, меня тут же окружили азарийские десантницы, что связались с матриархом, и та вскоре вышла ко мне. «Матриарх Бенезия, Ария попросила встретиться с вами, и поэтому я здесь». Обратился я к тысячелетней Азари, что как никто иная знает о планетарной обороне, которую я попросту проигнорировал. «Грей Меркурий, добро пожаловать на Тиссию, жемчужину галактики и родину Азари». Поприветствовала меня матриарх, что была одета в довольно обтягивающее черное платье с огромным вырезом на груди. А также в качестве головного убора она носила тиару, что и показывало ее статус религиозного лидера Азари. У людей тот же Папа Римский также носит особый головной убор. «Очень приятно познакомиться, госпожа Бенезия», — сказал я, поцеловав ручку матриарха. «Рад, что вы предоставили мне возможность воочию узреть великолепие колыбели, где зародилась раса самых прекрасных женщин в галактике. Судя по всему, серому призраку и не нужно разрешение на посещение даже самых защищенных планет Республики Азари», — заметила матриарх. «Пойдемте, мистер Меркурий», — пригласила меня Бенезия в свой дворец, построенный в довольно изящном азарийском стиле. «На деле я бы мог прилететь на Тиссию в любой момент, но раньше у меня просто не было здесь никаких дел», — подтвердил я. «Мы осведомлены о ваших возможностях, наверняка, не о всех, но и того, что мы знаем, хватает, чтобы понять, что вы необычный человек. Ария вами очень сильно впечатлена, а ее не так-то просто впечатлить», — рассказывала Бенезия. «Идя вместе со мной по своему дворцу, заходите в мой кабинет, здесь мы можем поговорить наедине». Пригласила меня Азари в просторный кабинет с огромными окнами и балконом, выходящим на океан. Матриарх села за стол и пригласила меня присесть на удобное кресло напротив. «Думаю, Ария рассказала, почему я захотела с вами встретиться. Поэтому не буду ходить вокруг да около, как это любят делать азарийские дипломаты, и спрошу прямо, насколько вы уверены в существовании жнецов, о которых также нашла информацию и моя дочь, и с ее помощью построила свою теорию о цикличности уничтожения галактических рас», — серьезно смотрела на меня Бенезия. «Азари и так должны знать о жнецах из маяка Протиан, стоящего в храме Атоме, но вы восприняли это предостережение как простое пророчество о конце света, которое, возможно, никогда и не сбудется, точнее, вы на это надеетесь. Я же абсолютно уверен в существовании жнецов. С прошлого их прихода в галактику уже прошло 50 тысяч лет, скоро они вернутся и начнут жатву, завершая этот цикл, истребив все галактические расы, чтобы дать более молодым расам занять их место, а после, когда их время придет, все вновь повторится, как происходило уже миллиард лет. Вы говорите страшные вещи, даже если это и правда, мало кто захочет принять такую правду», — ответила Бенезия на мои слова. «Вот поэтому-то я и не ору о жнецах и конце света во все горло, чтобы меня не считали безумцем. Убеждать кого-то, когда тебе упорно не хотят верить, занятие довольно бесполезное», — сказал я. «Но у вас ведь есть какие-то доказательства, наверняка, они могли бы убедить, если не всех, то многих в правдивости ваших слов». «Доказательства есть, но скептики скажут, что все это сфабриковано. Лично я к предстоящему приходу жнецов готовлюсь, если даже не смогу победить, то точно обеспечу свое выживание. Как говорят у людей, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, кто хочет спастись, всегда найдет способ. Мне сложно принять вашу точку зрения, но, возможно, люди, живущие не так долго, как Азари, меньше боятся смерти. Я, конечно, свое тысячелетие уже отжила, и скоро так или иначе умру, но у меня есть те, кого бы я не хотела оставлять в гибнущем мире. Кроме моей дочери, у меня есть много тех, кто мне доверился, приняв меня как своего духовного лидера», — сообщила матриарх. «Вот вы знаете об опасности и можете попытаться предупредить свое правительство, но скорее всего они скажут, что вы сошли с ума на старости лет. Вы, конечно, довольно влиятельны в азарийском обществе, но у таких, как вы, всегда будут враги и противники, что не упустит возможность вам насолить, и как вы готовитесь к будущему, которое, по вашим словам и по словам моей дочери, скорее всего будет печальным», — уточнила Бенезия. «Это не секрет, я просто строю боевой флот по разработанной мною технологии. Когда вся галактика будет полыхать, я смогу как минимум выжить на этом флоте. У кварианцев же вышло. Думаю, после истребления всех рас и Совета Цитадели, в частности, никто не помешает кварианцам колонизировать планеты, угрожая орбитальной бомбардировкой. Я смотрю, что вы не слишком высокого мнения о Совете Цитадели», — поняла Бенезия. «Я 4 года жил с кварианцами на мигрирующем флоте, поэтому знаю, что на Совет Цитадели лучше не надеяться. Если уж они могут спокойно смотреть, как вымирает целая раса, то почему я не могу понаблюдать, как Совет уничтожается жнецами, о которых и так знали эти лицемеры, лопочущие о демократии и не чурающиеся при этом устраивать геноцид целым расам? То, как мы поступили с кварианцами, некоторые Азри об этом сожалеют, и даже стараются помочь им, посылая корабли и припасы. Если вы также под геноцидом подразумеваете и генофакто, тогда это был единственный выход. Возможно, получилось в итоге и не то, на что мы рассчитывали, но это все же лучше полыхающих планет, уничтожаемых ордами Краганов», — произнесла Бенезия, что явно не могла застать времена Краганского восстания. «Не нужно передо мной оправдываться, с Краганами я бы поступил так же. Совет делает то, что считает нужным. Если я там расскажу о жнецах, то Совет посчитает нужным меня устранить, чтобы не поднимать панику среди населения. В общем, думаю, мы поняли наши позиции. Я буду и дальше готовиться к возвращению жнецов и надеяться, что я смогу их победить, а Азари будут надеяться, что ничего не произойдет. И по итогам, если ничего все же не произойдет, то Азари будут живы, я буду жив, и у меня будет флот. А если произойдет, то Азари будут мертвы, а я буду жив, и у меня будет флот. В общем, я в любом случае остаюсь жив. Это, конечно, эгоистично, но на флот я возьму, если что, и кварианцев, они уже привычные к жизни в космосе. А люди, ну может и их, да еще парочку Азари. Думаю, на этом наш диалог можно и закончить. Не знаю, как для вас прошел разговор, мне он показался бессмысленным перемалыванием воды в ступе. Что ж, спасибо, что согласились прилететь на Тессию, мистер Меркурий. Наш разговор дал мне пищу для размышления. И еще, вы знаете, как выглядят эти жнецы? — задала вопрос Бенезия. Это огромные синтетико-органические корабли, имеющие вид кальмаров или каракатиц. Если увидите 2-километрового металлического головоногого, то знайте, это жнец, и он способен подчинить ваш разум. Всего хорошего, я пойду полюбуюсь видами Тесси, не зря же я сюда летел, — произнес я, вставая с кресла. — Давайте я выделю вам гида, чтобы она показала вам лучшие места Тесси, — предложила Бенезия, что как раз и давала мне разрешение на посещение планеты, так что, если я чего-то натворю, именно она и Ария будут отвечать. — Не стоит беспокоиться, я сам справлюсь, — ответил я, и сзади меня появился дрон Меркурий, что облачил мое тело в броню из уни Меркурида, после чего я активировал невидимость и пропал из кабинета Бенези, а мой корабль также исчез и больше не висел у дворца матриарха. Сейчас мне никто не мешал исследовать Тессию, и я направился в святую святых, храм Атоми, где хранится маяк Протиан. Высшие чины Азари, в число которых входит и Бенезия, знают о жнецах, но даже так они не хотят верить в их существование до последнего. Такова природа разумных существ: мы не хотим замечать плохое, а уничтожение твоей цивилизации определенно относится к разряду плохого. Тессия очень красива, не зря же ее называют жемчужиной Млечного Пути. Да и азарийская архитектура очень изящна, строения напоминают какие-то пилоны, плавно поднимающиеся к небу. Вскоре я вышел к храму Атоми, что был надежно защищен барьером, созданным с помощью сверхплотных масс полей, так что защита у храма похлеще, чем у дредноута, но взламывать барьер для проникновения мне и не нужно, я просто телепортировался прямиком в здание, через всю защиту. В храме хранилось наследие Протиан, оставленное ими на Тесси. Сам маяк был замурован в статую Атоми, но благодаря фазированию я мог добраться до артефакта и изучить его. В маяке содержались знания, способные помочь малоразвитой расе выйти в космос, этой информацией Азари воспользовались. А также здесь имелась информация о жнецах, и о том, что к их приходу нужно готовиться, а вот эту информацию Азари, как понятно, проигнорировали, хотя очевидно они посчитали это предупреждение неким пророчеством о конце света, которые встречаются сплошь и рядом в любых цивилизациях, что закономерно, так как все имеет конец, даже звезды гаснут, хоть и происходит это через миллиарды лет. Возможно, Азари подумали, что именно о таком неясном конце света идет речь в маяке. Апокалипсис, как бы будет, но очень-очень не скоро. В общем, пусть трактуют это предупреждение как хотят. Также в маяк был встроен виртуальный интеллект «Месть», копия личности протеанского ученого Паши Коврона, который занимался проектом ГОРН, устройство, что уже на протяжении сотен циклов различные расы пытаются построить и использовать в уничтожении жнецов. Чертежи ГОРНа были найдены протеанами у расы Инусаннан, но и они получили информацию об этом устройстве от своих предшественников. По сути, ГОРН – это резонатор, что активирует одновременно всю сеть ретрансляторов и выпускает из них всю энергию в единый миг, что и должно теоретически уничтожить жнецов, а также ретрансляторы, цитадель, всех синтетиков, и возможно немалую часть органиков, которые в момент активации ГОРНа были на космических кораблях. Проще говоря, ГОРН создает галактическую эми-вспышку, что уничтожает всю электронику в Млечном Пути. В общем, спорное устройство, чтобы именно отомстить жнецам, убив их после того, как они истребили всю твою расу, применить ГОРН можно, ведь терять уже и нечего, а вот в других случаях это вреда нанесет больше, чем пользы. Но, чертежи ГОРНа я себе сохранил, можно будет создать на его основе оружие против жнецов, но действующие точечно. Маяк содержал и исторические данные, точнее то, как протеане нашли неразвитую расу Азари, и увидев в ней потенциал, решили помочь им развиться и начали обучать их. Из-за высокой концентрации Элнанатисси, среди Азари уже имелись слабые биотики, и протеане решили развить у всех Азари биотику до уровня самих протеан. Атоми, которой поклоняются Азари, была протеанкой, что как раз и занималась развитием и защитой Азари. Как-то раз одна раса араваров решила заселить Тессию и добывать здесь ресурсы, но протеане не дали им этого сделать и защитили планету от вторжения, что стало основой для мифа, как богиня Атоми орудовала своим мечом против демонов, которые угрожали Азари. Когда началась война со жнецами, протеанам пришлось покинуть Азари, чтобы их не посчитали достаточно развитыми для жатвы. Так или иначе, из-за вмешательства протеан, на данный момент Азари являются самой развитой расой в галактике, хотя сами Азари держат в секрете, что к их развитию причастны протеане, по легенде всего они достигли сами. После изучения храма Атоми я решил наведаться в Серрайский институт, он постоянно проводит всякие экспедиции на планеты с руинами протеан, так что там хранятся различные найденные реликвии и артефакты, на которых может быть записана интересная информация. А еще, именно в этом институте работает дочь Бенези, Лиара Тессони, с которой я не прочь был встретиться. Эту Азари я нашел в архиве института, где девушка изучала какой-то протеанский диск, а там мелким шрифтом вертикальными строками был написан какой-то текст, который пыталась расшифровать и перевести Лера. Хаэм, что же это за слова, встречаются в двух вариантах, и вроде означают что-то родственное и одновременно противоположное. Может, если дальше продолжу, будет понятнее, хотя тут и другие слова встречаются специфические, и в итоге это будет не перевод, а какая-то вольная трактовка на основе своих догадок, говорила молодая Азари вслух. Лере было около 100 лет, она имела лазурную кожу без каких-либо отметин, что говорит о ее чистокровности, ибо оба ее родителя были матриархами Азари. Я подошел сбоку и, посмотрев на диск, произнес: «Эти слова не переводятся, потому что это название расы, Жа и Жатил, у них общий корень, потому как Жатил – это синтетическая раса, что была создана Жа, но вскоре творения уничтожили творцов, и чтобы их остановить, протеанам пришлось с помощью манипуляций темной энергии взорвать их солнце. Это уничтожило Жатил вместе с их планетой», – пересказал я прочитанное на диске. Понятно, история Жа и Жатил напоминает историю кварианцев и гетов, только более запущенную. «Стоп, кто вы?» – встрепенулась Лера и посмотрела на меня, а я стоял рядом в своей броне. «У меня много имен, но среди Азари я известен как Вилиус, демон из легенд, что совращает невинных дев», – настороженно переспросила Лера и окуталась биотикой. «Именно так, невинная дева», – кивнул я. «Я не верю в сказки. Сказки и легенды – это лишь забытые и искаженные факты прошлого. Ты не веришь в сказки, но проводишь дни напролет, изучая истории, написанные тысячи лет назад». Подошел я и приподнял диск, что недавно изучала Лера. Протеане записывали информацию не словами, Они оставляли ментальный след, который можно прочесть биотикой. Я научился читать артефакты протеан, и то, что написано на поверхности диска, это лишь краткое содержание, а на самом диске хранится вся хронология войны Жа и Жатил. Эта информация должна служить предупреждением протеанам об опасности искусственного интеллекта. Вы действительно прочитали этот диск или просто придумали? Серьезно спросила Лера, что больше беспокоилась о достоверности моих слов по поводу записи протеан, нежели о том факте, что я проник на планету Азри и хожу по секретным закрытым местам института. Прочитал, тогда можете прочитать это, я уже перевела этот текст сама, поэтому смогу понять, перевели вы его сами или соврали. Показала мне Лера планшет, на котором был фрагмент текста на протеанском. Мы основали свое пристанище на Илосе, планете, где когда-то жили наши предшественники, что скорее всего, как и мы, были истреблены нашими врагами. Мы не теряем надежду, но понимаем, что нам не выиграть, поэтому-то мы и спрятались, изолировавшись на Илосе. И там в лабораториях, мы пытались придумать способ победить. Был создан канал, и дальше обрывается. Где вы нашли эту запись? Уточнил я. Это было найдено на цитадели на небольшом кусочке такого же диска, в одном из труднодоступных туннелей станции. Рассказала Лера. Хаймэм, интересно, вот этот диск я бы изучил. Есть оригинал? Институт продал этот диск уже давно какому-то коллекционеру, им нужны средства для проведения экспедиций, поэтому много найденных артефактов сейчас хранится в закрытых частных коллекциях. Печально поведала Лера, что видимо не могла из-за этого изучить оригиналы многих реликвий. Ладно, надо тогда будет тщательно обследовать цитадель, хоть я и предпочитаю держаться от этого места подальше по многим причинам. Положил я диск протеан обратно на стол. Кто вы? Только не нужно говорить тайнами и использовать всякие мифические имена. Смело спросила Лера. Возможно, вам известно другое мое прозвище. Серый посредник. Серый посредник – самый известный информационный брокер галактики. Тогда понятна ваша осведомленность. Говорят, вы много знаете. И как видно, информация о протеанах входит в сферу ваших интересов. Возможно, вы знаете о них даже больше меня. Ксеноархеолога, специализирующийся на протеанах. Кстати, меня зовут Лера Тессони, знаю-знаю, я читал ваши публикации и ваши теории. Вы молодец, пришли к тому же, к чему и я, о цикличности уничтожения галактических рас. Жаль, что вас никто не слушает из-за вашей молодости, но через десяток лет все поймут, что вы были правы, когда и этих синих старух будут уничтожать, как и протеан. Даже немного жаль, что такую прекрасную планету ждет опустошение. Это я, растерянно что-то хотела сказать Лера. Что, тоже хотели, чтобы ваша теория оказалась неправдой? Понимаю, сложно такое принять, поэтому все и пытаются сделать вид, что ничего такого нет. Все мы хотим верить лишь в хорошее, и не замечать плохое. Но игнорируя проблемы, их не решить. Произнес я и убрал с лица свой шлем, показывая, что я человек. Меня на разговор сегодня пригласила ваша матушка Бенезе. Она узнала обо мне от королевы Омегиари, с которой я тесно сотрудничаю. Мы как раз общались по поводу угрозы, что нависла над галактикой. Если интересно, можете подробнее спросить у нее о нашей беседе. Вас пригласила мама, удивилась Лера. Да, ее очень даже взволновала ваша теория, и о ее подлинности она хотела расспросить меня. Я подтвердил, что ваши догадки верны, но не думаю, что это как-то кому-то поможет. Перед моим отлетом с Тесси, я решил встретиться с вами, Лера Тессони. Если вы желаете еще больше узнать о протеанах, я могу вам помочь. У меня есть информация о судьбе протеан, и о тех, кто их уничтожил, но должен вас предупредить, эта информация ничем не поможет нам всем пережить истребление. Спасения не следует искать у протеан, что уже проиграли и вымерли. Необходимо искать новые способы и возможности выжить и победить, чем я и занимаюсь. Вам, Лера, я советую насладиться последними годами спокойной жизни, а не тратить это время на копание в протеанских руинах. Но если что, вы можете со мной связаться. Я оставил на вашем инструментроне свои контакты, но помните легенды о Виллиусе, когда будете пытаться ко мне обращаться. Произнес я, и у меня на голове появился шлем, после чего я активировал невидимость и исчез. Раз уж я прилетел на родину Азри, я также проник во все возможные секретные правительственные места и расставил там жучки, а также проник в закрытые архивы, отрезанные от экстранета. В общем, с пользой слетал на Тессию и собрал компромат на этих синих дамочек, чтобы было их чем приструнить, если они пойдут против меня или начнут притеснять альянс. У меня, как у серого посредника, и так полно компромата на политиков, его хватит, чтобы в течение буквально 10 минут развязать войну, но чтобы собрать еще больше компромата на совет цитадели, я решил устроить вояж по родным планетам саларианцев и турианцев. Суркеш, родина саларианцев, является жаркими тропиками, что и стали колыбелью для этих теплокровных амфибий, которые в галактике считаются лучшими учеными. У саларианцев рождается намного меньше женщин, чем мужчин, поэтому-то женщины больше ценятся, и по факту у них там матриархат, власть принадлежит женщинам, и главой всех саларианцев также является женщина, что имеет титул Долотрессы. Из-за короткого срока жизни саларианцы не слишком-то и ценят свои жизни, нередко, когда они проводят опасные эксперименты, в которых гибнут, как мухи. Правда, короткий срок жизни саларианцев компенсируется их плодовитостью, ведь размножаются они с помощью яиц, и в одной кладке может быть около дюжины яиц. Из тех яиц, что были оплодотворены, появляются самки, а из тех, что не были оплодотворены, самцы, и таким способом женщины легко могут контролировать соотношение полов. На данный момент это 1 к 9, то есть 1 саларианка и 9 саларианцев. Этим нехитрым способом женщины и держат власть. Вот и выходит, что из саларианцев получаются лучшие шпионы и ученые, ведь это обуславливается огромным количеством жертв. Шпион не боится идти на самые самоубийственные авантюры, ведь ему нечего терять, а ученые могут проводить опаснейшие опыты, по той же причине. При таком укладе жизни, религия, в которую верят саларианцы, похожа на индуизм с реинкарнацией и колесом перерождения, и в общем-то они полностью правы. У саларианцев есть ГОР, группа особого реагирования, вот их архивы меня больше всего интересовали, и благодаря возможности подчинять разумы жертв, я смог вызнать все самые грязные тайны саларианцев. Проникнуть во всякие секретные места на Палаване, родной планете турианцев, было также несложно. Турианцы известны, как рыцари галактики, и именно у них самый большой военный флот, но не самый большой флот в целом. У кварианцев в мигрирующем флоте сразу 50 тысяч кораблей, просто в основном там гражданские транспортные судна, к которым пушки прицепили чисто для вида, чтобы отпугивать пиратов. В турианской иерархии вторичной нацией считаются валусы, что держат галактический банк, так что после рыцарей я наведался к главным банкирам галактики на планету Ируны, родину валусов, где просто огромное атмосферное давление в 60 раз превышающее земное, а также аммиачная среда, из-за которой планета ядовита для большинства существ, но жизнь странная штука, поэтому и этот мир не обошла стороной, из-за чего здесь появились валусы, достаточно уродливые коротышки, так что, хорошо, что вне своей родной планеты им приходится носить специальные скафандры. Как я когда-то и планировал, я решил взломать галактический банк, и мне это удалось. Проникнув к серверам, на которых содержатся искины, обеспечивающие киберзащиту кредита, я смог их взломать и подчинить, так что в любой момент я теперь могу обрушить экономику Совета Цитадели, управлять курсом валюты, как мне вздумается, и перечислять себе на счет любую сумму. Полетав по галактике, понимаешь, что хоть жизнь и разнообразна, но имеет много схожего на разных планетах. Эта схожесть обуславливается естественным отбором, то есть выживают лишь жизнеспособные образцы флоры и фауны. А допустим, в большинстве своем, существа, вышедшие в космос, хоть и имеют разных предков, но все обладают гуманоидной формой, то есть у них есть туловище, две руки, две ноги, голова и не слишком большие габариты тела. Такой набор не дает особых преимуществ перед другими более сильными хищниками, однако именно это и заставляет гуманоидов использовать мозг для выживания и развивать свой интеллект, так что вскоре именно разум позволяет им занять главенствующее место на планете, а потом и выйти в космос. Другие негуманоидные расы тоже существуют, но в основном они появились из-за специфических условий планеты, которые и повлияли на их развитие. Вне своего родного мира они сильно уязвимы. Валусы, если повредить их скафандр, взрываются из-за огромного давления, нагнетенного в их скафандр для комфортной жизни. Илкоры из-за сильной гравитации на их родине привыкли быть очень медленными. Ханнеры – это вообще желеобразные медузы, что развились в космическую расу лишь благодаря протеанам, которые помогали им, как и азари. У турианцев, саларианцев, азари, кварианцев и людей – родные планеты довольно похожи, что и сделало эти расы в какой-то степени схожими, просто это разные варианты развития жизни, основой для которой стали виды животных, что встречаются во всех этих мирах. Везде на этих планетах есть птицы, амфибии, головоногие и приматы. После планет Совета Цитадели пришла пора посетить и саму Цитадель, огромную станцию, напоминающую раскрытый пятилепестковый тюльпан, висящий в туманности змея, так что со всех сторон Цитадель окутана светящимся туманом космического газа. На каждом лепестке Цитадели построены полноценные мегаполисы, в которых обитают больше 13 миллионов разных разумных, а также каждую неделю Цитадель посещают около 9 миллионов туристов. Эта станция является буквально столицей всей галактики, и впечатление она производит соответствующее. На Цитадели есть хранители, насекомоподобная раса биокиборгов, что имеет 4 ноги и 4 руки, они занимаются обслуживанием и ремонтом станции. Как и Цитадель, хранителей создали жнецы, чтобы другим расам не было нужды изучать станцию, ведь тогда бы они могли понять, что это огромный ретранслятор, ведущий в темный космос, где спят жнецы. Когда приходит время жатвы, жнец Назара посылает приказ хранителям, и они активируют ретранслятор Цитадели, перемещая сюда всю армаду жнецов. Однако, протеане перед своей окончательной гибелью смогли насолить жнецам. Часть ученых протеан спрятались на планете Илос, где они поместили себя в криосон, и через время, когда жатва окончилась, эти протеане вышли из криокапсулы и вернулись на Цитадель, где они распылили особый вирус, что вывел хранителей из подчинения жнецов, так что в этот раз им не удастся так легко начать жатву. Даже если Назар отошлет хранителям сигнал о начале жатвы, ничего не случится. Протеане переместились с Илоса на Цитадель с помощью канала, небольшого одностороннего ретранслятора, который создали сами протеане, то есть они были достаточно умными, чтобы повторить технологию жнецов, хоть и без полного ее понимания. Ученые, что попали на Цитадель для распыления вируса, остались на станции, не имея возможности вернуться на Илос, и скорее всего вскоре погибли, после чего их трупы убрали хранители, но прибывшие на Цитадель Азари смогли обнаружить поврежденный диск, оставшийся от этих протеан. Так как я умел считывать биотика информацию, записанную на объектах, я смог изучить Цитадель, и мне здесь было крайне некомфортно. Если учитывать, что Цитадель всегда была центром галактического сообщества, где могло находиться около 15 миллионов разумных, а во время начала жатвы сюда прилетали жнецы и убивали всех, причем проворачивали они это уже 20 тысяч раз, то можно понять, что здесь погибло не меньше 300 миллиардов существ минимум. Не знаю, как протеанцы с их способностями вообще решили здесь поселиться. В качестве гида по Цитадели выступает виртуальный интеллект Авина, что принимает облик первой расы, нашедшей станцию, так что сейчас ее голограмма выглядит как синяя Азари, покрытая микросхемами. Авина может ответить на любой вопрос, а так как я способен через нейроинтерфейс подключаться к электронике и взламывать ее, мне удалось узнать у Авины больше информации, чем она могла сообщить рядовому жителю станции. Ну а еще я скопировал матрицу Авины. Она была создана жнецами, так что будет полезно изучить их программный код. Хоть атмосфера Цитадели мне не понравилась, но вот сама по себе станция была красивая и вызывала желание построить что-то такое же огромное. Ну и еще после посещения Цитадели понимаешь, насколько станция Омега похожа на помойку, так что для начала можно перестроить Омегу, приведя ее к более приемлемому виду. Все равно теперь я буквально контролирую галактический банк Совета Цитадели и могу тратить деньги куда хочу. После вояжа по галактике я решил посетить Землю. В этой реальности я еще не был на родине человечества, туда я отправился с Лизел Лисихой, чтобы они повидали колыбель человечества. Современные мегаполисы на Земле мало чем отличались от таких же мегаполисов на том же Элизиуме. Они состояли из достаточно красивых белых многоэтажных зданий в стиле футуризма. Технически я был родом из Греции, мои отец и мать жили там, именно в Греции меня и зачали, так что со своими любовницами я посетил именно Грецию. И остановились мы в итоге на острове Закин в бухте Новая, где пляжи омываются лазурными водами Ионического моря. Это было прекрасное тихое место для отдыха, где мы могли расслабиться с моими любовницами. Тут так же красиво, как и на Тисси. Вышла на берег Лизель и отправилась купаться в море. Мне не так важно место, как компания. С вами я готов жить даже на астероиде, болтающемся в космосе. Обнял я Сиху, что осталось стоять на бережку рядом со мной. Купаться она не любила, потому как океанов и морей ей хватило на Кахе. «Грей, ты купаться не планируешь?» — уточнила Сиха, когда я ее начал целовать и ласкать. «Я здесь не для купания, а для секса на пляже», — сообщил я и хотел приступить непосредственно к тому, для чего сюда и пришел, но мне на инструметрон позвонила одна Азари, чей вызов я решил принять. «Доктор Тессони, чем могу помочь?» Включил я видеосвязь и увидел на голой экране Леру, а она в свою очередь увидела меня лежащего на пляже. «Грей Меркури, вас ведь так зовут, мистер Серый Посредник?» Обратилась ко мне молодая привлекательная Азари. «Ага, вообще, я не вижу особого смысла скрываться как предыдущий Серый Посредник, ведь это ему не помогло, я его выследил, убил и занял место Серого Посредника, забрав его шпионскую и агентурную сеть, а мой предшественник сделал то же самое со своим предшественником. Кстати, хотите услышать забавный факт? Первым серым посредником был Соларианец, а после него серым посредником стал Як. Представляете, Як, эти агрессивные хищники, которых все считают тупыми амбалами, я немало удивился, когда увидел Яга на кресле серого посредника. Поделился я с Лерой. «Да уж, забавно», — задумчиво произнесла девушка. «Ну, чего звонили? Я тут на земле отдыхаю, не сказать, чтобы я не был рад поговорить с вами, доктор Тессони, но у меня тут были кое-какие планы». Перевел я камеру на Сиху, чью киску я сейчас ласкал, а она в свою очередь гладила мой пах и готова была сделать мне минет, но не хотела мешать разговору. Ну и еще на фоне из моря выходила Лизелли и шла ко мне. «Точно, Виллиус», — припомнила Лера. «Я не вовремя. Ну, если вы решили прочитать мне многочасовую лекцию о протеанах, то определенно не вовремя. А если дело быстрое, я могу и пообщаться с вами недолго. Итак, чего желаете, доктор Тессони? Я хотела попросить у вас помощи. Мы могли бы встретиться. Я понимаю, что вы зря не захотите тратить время, поэтому если надо, я могу заплатить», — произнесла Лера. «Платить, надеюсь, вы будете натурой», — уточнил я. «Нет, кредитами», — сказала посиневшая от смущения Азари. «Только учтите, доктор Тессони, цены у меня высокие, но, если что, привлекательные молодые Азари всегда могут расплатиться натурой. Прилетайте на Омегу, я вас там встречу и там мы можем пообщаться. Станция Омега в системах Терминуса», — нахмурившись, переспросила Лера. «Не волнуйтесь, я под личиной серого призрака навел там порядок. Так что на станции вполне безопасно и я гарантирую вашу целостность и сохранность. А еще недалеко от Омеги есть то, что связано с протеанами, вас это заинтересует». «Хорошо, я буду на станции через несколько дней», — кивнула мне Лера. «Тогда до встречи, юная дева», — улыбнулся я и отключил видеосвязь. «Давай, Сиха, приступай», — кивнул я своей любовнице, что начала делать мне минетик, и пока она ласкала мой член своим ротиком, я занял ее дырочки своими тентаклями. Когда к нам вернулась Лизель, она умастила свою фиолетовую попку мне на лицо, а свой ротик использовала, чтобы ласкать мой второй член. В общем, мы славно отдыхали на бережку моря. Через несколько дней, как мы и договорились, я встретился с Лерой, что прибыла на станцию Омега, и я встретил девушку в доках. «Невинная дева, добро пожаловать в сердце зла. Так ведь называют эту станцию Азари». Осмотрел я молодую синекожую красавицу, которой было явно некомфортно находиться вне стен института. «Серый посредник, вы выбрали не лучшее место для встречи», — крутила Лера головой, рассматривая местный контингент, состоящий не из самых добропорядочных граждан галактики. «Эту станцию построили ваши любимые протеане, а вот цитадели и масс-ретрансляторы построили те, кто их истребил, поэтому я и не люблю цитадель. Пойдемте». Повел я Азари в загробную жизнь, а Лера от моих слов сильно нахмурилась. «Можете поподробнее рассказать о тех, кто уничтожил протеан? Что вы о них знаете?» Не отставала от меня девушка, и когда мы с ней вошли в клуб, она проследовала за мной в VIP-зону, где мы зашли в приватную кабинку для танцев. «О, невинная дева, за все знания нужно платить». Уселся я на диванчик. «Вот список информации, который я владею и который готов поделиться с вами за кредиты». Отослал я Лере на инструметрон список данных и цену за открытие этой информации, причем цены там были космические. «А во, вы даже можете показать мне сохранившийся труп протянина». Быстро пробежала список Лера и обрадовалась объему ценной информации, но после того, как она увидела цены, ее глазки округлились. «У меня нет столько денег», — жалобно произнесла Азари, что была так близко к знаниям, которые ее интересуют, но при этом она не могла до них дотянуться. Для молодых невинных азарийских дев предусмотрен альтернативный способ оплаты, натурой. Стриптиз, поцелуи, оральные ласки, секс – все это может помочь вам получить знания, что вы так жаждете, доктор Тессони, из-за них вам придется всего лишь отдать свое тело демону. Улыбнулся я, смотря на Леру. Я не могу, у меня еще нет такого опыта, призналась посиневшая от стыда и смущения Азари. Вот-вот, знаете, как сложно найти демону действительно невинную Азари, такую как вы, доктор Тессони. Поэтому ваш первый стриптиз, ваш первый поцелуй и ваш первый секс так ценен. И всем этим вы можете со мной расплачиваться за информацию или услуги. Станцуйте для меня эротический танец, и я открою для вас пару пунктов из списка. Кивнул я на пилон. Я это слишком для меня. Ушла Лера, но выйдя из вип-зоны, она осталась на втором уровне клуба, где села еще раз все обдумать за барной стойкой, а бармен предложил ей коктейли. Когда Лера ушла, я позвал Сиху, чтобы эта зеленая чешуйчатая красавица скрасила мне вечер и станцевала для меня стриптиз, что плавно должен будет перейти во что-то более интимное. Мне особенно нравятся минеты, что делают женщины-дреллы с их волшебным длинным язычком, поэтому эту расу я обязательно спасу от истребления жнецами. Лера в это время выпила несколько коктейлей, а также понаблюдала за другими азари-стриптизершами и еще раз осмотрела предоставленный список информации, после чего доктор Тессони набралась храбрости и все же вернулась ко мне через пару часов, но сначала хорошенько выпила, чтобы подавить стыд. «Неужто невинная дева решилась на сделку с демоном?» – уточнил я с улыбкой. «Да танец я станцую для вас», – кивнула пьяненькая молодая Азари. «Вот и отлично. Сиха, предоставь доктору Тессони костюм стриптизерши», – сказал я зеленой девушке, что сидела сейчас на моем члене своей попкой. «Хорошо», – встала с меня Сиха. «Пойдем, глупышка». Повела она Леру переодеваться, а эта Азари из-за выпитого алкоголя, похоже, не замечала некоторые детали вокруг себя. Вскоре пьяная Лера-стриптизерша вернулась и начала для меня танцевать, причем настолько неумело, что это было даже смешно, но судя по эмоциям самой девушки, она очень сильно старалась и выкладывалась на максимум, так что мне подобное шоу очень даже понравилось. В процессе танца Лера так закружилась на пилоне, что ее начало тошнить, из-за чего пришлось прервать стриптиз и помощь девушке. Я поднялся с Лерой в квартиру Лизель, помог этой Азари прийти в себя и оставил ее спать в комнате, где раньше жила Джек. Еще я отправил на инструметрон Леры информацию о протеанах, которую она оплатила своим танцем, а также я выслал ей видео самого стриптиза, вряд ли она его запомнила, так что пусть посмотрит. Лизель, я сообщил о нашей гости, а моя фиолетовокожая подруга была не против, чтобы я заводил еще любовниц. После того, как я обзавелся тентаклями, теперь я могу в постели удовлетворять сразу несколько девушек. Примечание к части. Бенезе, https://phtsabgagl1nx1spfe5s8gh7, https://phtsabgagl6zlumhzvabkhu6, tse, https://phtsabgagl92bibvnrizuvr8, храматами, https://phtsabgagl9fish8gtb7, Лера, https://phtsabgagl ufts9tuitsvgn8, gg, https://phtsabgagl zpmr6uskuimtsn9, цитадель, https://phtsabgagl gzbzo7rbhvahiv88, цитадель, https://phtsabgagl yda8uf4spg9n7, хранитель, https://phtsabgagl yod32ufx5kisk6, авина, https://phtsabgagl8nikvknagdzeiv9, земля, https://phtsabgagl klrztbkmdmf6fshx7, остров, https://phtsabgagl fmxmgih91sa6rb4a, Лизель, https://phtsabgagl ruami8duk2pxzkn7, Сиха, https://phtsabgagl khwkyotfgwcxbnqnf5c9, Лера, https://phtsabgagl gyrm79ihprukh9, Сиха, https://phtsabgagl atsksapsrkm4iv9a8, Сиха, https://phtsabgagl urbn11dfisafup6, Лера, https://phtsabgagl rfn6tdwp85vmhk7q9, Сиха, https://phtsabgagl k2lfk5nviaba9e6, Сиха, https://phtsabgagl tc4kmf6ck1qvcwvx6, Сиха, HTTPS PHTSAB-GGLIP7Y3KIX8PTB8. Лера, HTTPS PHTSAB-GGLUIFTSGNV9IFNTA9R6. Сиха, HTTPS PHTSAB-GGLTOK3KXFIVWILDERKIA. Глава 12, Лазурная пустота. Доктор Тессони проснулась в незнакомой комнате, голой, да и еще с сильной головной болью после похмелья, а когда она проверила на своем инструметроне время, девушка заметила пару сообщений от серого посредника. В первом была информация о протеанах, которую Лера начала тут же изучать, позабыв обо всем. Ну а когда она через время открыла второе сообщение, то увидела видео, где одна пьяная молодая Азарини умело танцует стриптиз, а в конце ее еще и стошнило после вращения на пилоне. После этого видео Лере стало очень-очень стыдно. Но с другой стороны, полученные данные с лихвой перекрывали этот стыд. Юная невинная дева наконец-то пробудилась ото сна. Зашел я к голой Ляре, что вчера во время стриптиза успела полностью раздеться. Доброго утра, доктор Тессони, я вам завтрак принес, и минеральной водички. Поставил я на столик поднос с едой для своей гости. Серый посредник, вы действительно демон, прям как в легендах, неловко произнесла Ляра, что соблазнилась знаниями и сделала ради них всякие постыдные вещи. Я предупреждал вас, доктор Тессони, и если что, мне вчерашний ваш танец понравился, даже несмотря на окончание, если повторите его уже в трезвом виде, сможете получить доступ к новым тайнам протеан. Продолжил я соблазнять эту Азари, что уже вряд ли откажется от новой информации. К слову, вы сейчас в квартире моей подруги Лизель, она дочь королевы Омеги, так что тут вы в полной безопасности и можете оставаться здесь, сколько захотите. Серый посредник, неловко обратилась ко мне голенькая Азари, институт проводит экспедицию на Теруме, там расположены протеанские руины, и я хотела пригласить вас отправиться туда со мной, возможно, там мы найдем что-то, что поможет нам в борьбе с предстоящей угрозой. Через 10 дней мне нужно вылетать туда, не против сопроводить меня? Серый посредник, я для вас могу станцевать в качестве оплаты, этого будет достаточно? Спросила у меня Лера, укутавшись одеялом.